Глава 14. 14 ноября. Те заименитств государыни императрицы 14 ноября праздновалось у нас в институте с особой пышностью. После обедни и молебна за старшими приезжали кареты от императорского двора и везли их в театр, а вечером для всех, старших и младших, был бал. С утра мы поднялись в самом праздничном настроении. На табуретах подле постелей лежали чистые, в несколько складочек праздничные передники, носившие название батистовых. Такие же пелеринки с широкими, сильно накрахмаленными бантами и сквозные, тоже батистовые рукавчики или манжи. За утренним чаем в этот день никто не дотронулся до казенных булок, предвкушая более интересные блюда. Старшие явились в столовую тоненькие, стянутые в рюмочку, с взбитыми спереди волосами и пышными прическами. Ирочка Трахтенберг воздвигла на голове какую-то необычайную шишку, пронзенную красивую золотую пикой, только что входившую в моду. Но, к несчастью, Ирочка попалась на глаза Елениной, и великолепная шишка с пикой в минуту заменилась скромной прической в виде свернутого жгута. «Медам!» «У кого я увижу подобные прически, пошлю перечесываться», — сердилась инспектриса. Богослужение в этот день было особенно торжественно. Кроме институтского начальства были налицо почетные опекуны и попечители. После длинного молебна, язычного троекратного возглашения диаконом «Многолетие всему царствующему дому», мы, разрумяненные душной атмосферой церкви, потянулись прикладываться к кресту. Проходя мимо маман и многочисленных попечителей, мы отвешивали им поясные поклоны, реверансов в церкви не полагалось, и выходили на паперть. «Ну что, привыкаешь?» – раздался над моей почтительно склоненной головой знакомый голос начальницы. «Уби, маман!» – смущенно прошептала я. Княгиня-начальница стояла передо мной величественная, красивая точно картина в своем синем шелковом платье с массою орденов на груди и бриллиантовым шифром. Она трепала меня по щеке и ласково улыбалась. Селяфильда Власовский, эроде Плевна, дочь Власовского, героя Плевны, пояснила она толстому, увешанному орденами с красной лентой через плечо господину. «А-а-а!» – протянул тот и тоже потрепал меня по щечке. Потом я узнала, что это был министр народного просвещения. За завтраком нам дали вместо кофе по кружке шоколаду с очень вкусными ванильными сухариками. Барышни наскоро позавтракали и, не обращая внимания на начальство, заглянувшее в столовую, побежали приготовляться к выезду в театр. «Счастливицы!» – кричали мы им вслед. «Возьмите нас с собою!» Праздничный день тянулся бесконечно. Мы сновали по залу и коридорам, бегали вниз и вверх, раза четыре попадались на глаза злющие Елениной и никак не могли дождаться обеда. Более деловитые играли в куклы или картинки, своеобразную институтскую игру, состоящую в том, чтобы подбросить картинку, заменяющую институтку, кверху. Если картинка упадет лицевой стороной, это считалось хорошим ответом урока, а обратной стороной – ошибка. За ответы ставились баллы в особую тетрадку, и затем подводились итоги. Игра эта была любимая у маленьких институток. Серьезная Додо извлекла из своего стола толстую книгу с изображением индейцев на обложке и погрузилась в чтение. К обеду вернулись старшие. С шумом и хохотом пришли они в столовую. Их щеки горели от удовольствия, вынесенного ими из театра. Они не дотронулись даже до обеда, хотя обед с кулебякой и кондитерским пирожным с тетерькою на второй был самый праздничный. В 5 часов нас повели в дартуар, чтобы мы успели выспаться до предстоящего в этот день обычного бала, на котором нам, седьмушкам, было позволено остаться до 12 часов. На лестнице нас обогнала Ирочка Трахтенберг с неизменной Михайловой под руку. Она с улыбкой сунула в руки смущенной Нины полученную в театре коробку конфет с вензелем государыни на крышке. «Мерси!» – могла только пролепетать сконфуженная Нина и ужасно покраснела. Спать легли весьма немногие из нас, остальные же, большая половина класса, разместились на кроватях небольшими группами. Кира Дергунова, второгодница, то есть оставшаяся на второй год в классе и, следовательно, видевшая все эти приготовления в прошлом году, рассказывала окружившим ее институткам с большим увлечением. «И вот, медамочки, Библиотека будет украшена елками, и там будет гостиная для начальства. А в 4-м классе будет устроен буфет, но чай будут пить только кавалеры. Кроме того, для старших будут конфеты, фрукты. А для нас, не утерпела Маня Иванова, начинавшая глотать слюнки от предстоящего пиршества. «А нам не дадут», – отрезала Кира. «Нет, то есть дадут», – поспешила она поправиться. «Только по яблоку и апельсину, да по тюречку конфект». «А-а-а», – разочарованно протянула Маня. «Тебе скучно?» – спросила меня Нина, видя, что я лежу с открытыми глазами. «Да, домой тянет», – созналась я. «Ну, Люда, потерпим. Ведь теперь ноябрь уже в середине. До праздников рукой подать. А второе полугодие так быстро промелькнет, что и не увидишь. Там экзамены, Пасха и лето». «Ах, лето!» – с восторженным вздохом вырвалось у меня. И вот, медамочки, войдет маман, оркестр заиграет марш, тем же тягучим, неприятным голосом повествовала Дергунова.